Попечение Юстиниана I о мире церкви, спор о трех главах и Пятый Вселенский собор, подзаголовок. В 527 году на императорский престол вступил Юстиниан I, государь замечательный в истории гражданской и церковной, 527-565 годы. Мысль о присоединении монофизитов к православию, видах умиротворения церкви и государства занимало и этого государя. Особенно много было монофизитов в Египте, где православные составляли меньшинство. Разделение было слишком вредно для церкви и государства, но, подобно другим государям, задававшимся теми же планами присоединения еретиков, Юстиниан не достиг своей цели и даже под влиянием монофизитской партии, особенно жены своей Феодоры, тайной монофизитки, действовал иногда в ущерб православию. Так, в 533 году под влиянием Феодоры он сделал уступку монофизитам, допустив и в Константинопольской церкви прибавление в Тресвятой песне «Распнися, заны». Хотя строгие последователи определений Халкидонского собора считали такое прибавление монофизитским. По влиянию той же Феодоры Юстиниан возвел в 535 году на Константинопольский патриарший престол Анфима, притворно перешедшего из монофизитства в православие. К счастью, Юстиниан скоро узнал о происках монофизитов. В то время, 536 год, прибыл в Константинополь папа Агапит в качестве посла остготского короля Теодориха Великого. Узнав о еретичестве Анфима, Агапит, несмотря на убеждения и угрозы Феодоры, донес о нем царю. Юстиниан тотчас же низложил Анфима, а на его место поставил одного пресвитера Минну. Все-таки он не терял надежды на присоединение монофизитов. В этих видах под председательством Минны в Константинополе составлен был небольшой собор из православных и монофизитских епископов, на котором обсуждался вопрос о присоединении монофизитов. Но рассуждения не повели ни к чему вследствие упорства монофизитов. Патриарх снова осудил монофизитов, а император подтвердил прежние строгие законы против них. Монофизиты при возобновившихся преследованиях бежали в Великую Армению и здесь упрочили свою ересь. Между тем Феодора продолжал вести интриги в пользу монофизитов. По ее проискам по смерти папы Агапита, 537 год, на римскую кафедру поставлен был римский диакон Вигилий, давший ей еще в бытность в Константинополе с Агапитом обещание с подпиской помогать монофизитам. Потом она нашла себе усердных помощников в двух проживавших при дворе епископах Феодоре Аскиде и Думициане, которые были тайными монофизитами. Аскида и Домициан посоветовали императору заняться обращением монофизитов и предложили даже для этого план. Именно они представили Юстиниану, что монофизиты тогда только могут быть присоединены, когда православная церковь осудит учителя несторианства Феодора Монсуетского и его друзей и почитателей блаженного Феодорита и Иву Эдесского, так как теперь, когда сочинения этих лиц не осуждены, монофизиты соблазняются и подозревают православную церковь в несторианстве. План этот монофизиты составили в свою пользу и во вред православным. В случае исполнения его, как рассчитывали монофизиты, церковь стала бы в противоречие сама с собою, осудив Феодорита и Иву, признанных православными на Халкидонском соборе. Император, поставивший целью своей жизни умиротворить церковь, согласился испытать предложенный ему план и в 544 году издал первый эдикт о трех главах. В нем осуждался Феодор Монсуетский как отец несторианской ереси, сочинение Феодорита против святого Кирилла и письмо Ивы к Марию Персу. Но в то же время прибавлено было, что осуждение это нисколько не противоречит Халкидонскому собору, и всякий, кто иначе будет думать, подвергается анафеме. Этот эдикт должны были подписать все епископы. Мина, патриарх Константинопольский, после некоторого сопротивления подписал, а за ним и восточные епископы. Но в западных церквах эдикт встретил сильную оппозицию. Карфагенский епископ Понтиан решительно отказался от подписи, а ученый диакон Карфагенской церкви Фульгенци Ферран написал в опровержение Эдикта трактат, с которым согласились все на Западе. Вигилий Римский также был против Эдикта. Западные епископы видели в осуждении трех глав унижение Халкидонского собора, хотя на беспристрастный взгляд этого не было. На Халкидонском соборе о Феодоре Монсуетском не было рассуждения. Феодорит оправдан был собором после того, как произнес анафему на Нестория, и, следовательно, отказался от своих сочинений в защиту его против святого Кирилла. А письмо Ивы осуждалось в том виде, в каком оно существовало в VI веке во время издания Эдикта, то есть поврежденное в Персии несторианами. Противодействие западных епископов смутило Юстиниана, страница 166. В 547 году он вызвал в Константинополь Вигилия и многих других западных епископов, надеясь убедить их подписать осуждение трех глав. Но и в Константинополе западные епископы противились. Вигилий только тогда согласился содействовать осуждению трех глав, когда Феодора напомнила ему о его подписке преступления на римскую кафедру. Он составил «Джудикатум» на три главы, хитростью склонил подписаться под ним западных епископов, бывших в Константинополе, и представил его царю. Но западные епископы, узнав о хитрости, восстали против Вигилия. Во главе противной ему партии стоял африканский епископ Факунт Гермианский, написавший 12 книг в защиту трех глав. В западных церквах распространялись самые невыгодные слухи насчет папы. Тогда Вигилий попросил было у императора обратно свой «Джудикатум» и предлагал лучше созвать Вселенский собор, определением которого все необходимо должно подчиниться. Юстиниан на созвание Вселенского собора согласился, но «Джудикатум» не возвратил. В 551 году император еще раз сделал попытку склонить западных епископов на осуждение трех глав, для чего пригласил их на собор в Константинополь. Но они не поехали. Прибыли немногие, все-таки не соглашавшиеся с императорским эдиктом. Тогда Юстиниан низложил и заточил их, а на место их поставил таких, которые согласились на осуждение трех глав. Затем, в том же 551 году, издав новый эдикт о трех главах, в котором особенно развивалась та мысль, что осуждение трех глав не противоречит Халкидонскому собору, царь в 553 году созвал в Константинополе Пятый Вселенский собор для окончательного решения вопроса о Феодоре Монсуетском, Блаженном Феодорите и Иве Эдесском. На соборе присутствовало 165 восточных и западных епископов. Председателем был Евтихия, патриарх Константинопольский, преемник Минны. Папа Вигилий, пребывавший все время в Константинополе, опасаясь противодействия западных епископов, отказался идти на собор и обещал подписать соборное определение после. Отцы собора на нескольких заседаниях читали еретические места из сочинений Феодора Монсуетского, читали все, что написано было в опровержении его, разрешили вопрос, можно ли осуждать еретиков по смерти, и, наконец, пришли к заключению, согласному с императорскими эдиктами, что Феодор Монсуетский действительно еретик-несторианин и должен был осужден. Прочитаны были также сочинения блаженного Феодорита и письмо Ивы. Отцы нашли, что сочинения Феодорита достойны также осуждения, хотя он сам, как отказавшийся от Нестория и потому оправданный Халкидонским собором, и не подлежит осуждению. Страница 167. Что же касается письма Ивы Эдесского, то собор также осудил его, не касаясь самого лица Ивы. Собор в этом случае осудил то, что читано было им в заседаниях, то есть поврежденное несторианами письмо Ивы. Таким образом, осуждены были Феодор Монсуетский и его сочинения, а также сочинения блаженного Феодорита в защиту Нестория против святого Кирилла и письмо Ивы Эдесского Марию Персу. При этом собор утвердил вероопределение всех прежних вселенских соборов, и в том числе Халкидонского. Папа Вигилий, во время соборных заседаний, приславший императору свой отзыв против осуждения выше поименованных лиц, по окончании собора все-таки подписал соборные определения и был отпущен в Рим, после почти 7-летнего пребывания в Константинополе. По дороге, впрочем, он умер. Преемник его, Пелагий, 555 год, принимал Пятый Вселенский собор и поэтому должен был выдерживать борьбу против многих западных церквей, не принимавших собора. Разделение в западных церквах из-за Пятого Вселенского собора продолжалось до самого конца VI столетия, когда при папе Григории Великом, наконец, все признали его. Это информация от Смирнова.